Глава 11. Гулять магистры не умели совершенно. В этом Лиатия убедилась уже через 3 минуты. Именно столько времени им понадобилось, чтобы отправить куда-то записку с указаниями и возвести под ближайшими деревьями небольшую беседку. Широкие проемы в ней были затянуты пестрым полупрозрачным шелком. Внутри стояли легкие кресла и столик с напитками и фруктами. «У меня срочное дело!» Едва проводив графиню в эту беседку, первым сбежал Бензер. «Думаю, уборка займет не менее часа». «Мне тоже нужно бы проверить одну вещь». Помолчав, вздохнул глава гильдии, и Лиа понятливо кивнула. «Идите, я и одна посижу». «Я могу прислать Санди», — уже от выхода оглянулся он. «Не нужно. Потом будет неловко, когда мы пойдем к алтарю. Ее посвящать своей тайны я пока не намерена». «Да и вас тоже», — глядя вслед умчавшемуся магистру, виновато вздыхала она. «Только если самую малость, чтобы выкроить для себя несколько спокойных лет. Все рассказывать нельзя никому, и не из-за запрета тех, кто строил над источниками укрытия и алтари. Им это повредить не сможет. Наоборот, это они беспокоились о людях, оставленных хранителями тайны алтарей, и постарались сделать все возможное для их защиты». Но, как выяснилось, предусмотреть всех жизненных бед не дано было даже им. Людская жадность и изворотливость не подчиняется никаким доводам разума и логическим расчетам. Ну кто бы мог подумать, что в один прекрасный день братья Кайеры явятся в замок и с холодным цинизмом сообщат, что их воины готовы поджечь построенный герцогом сиротский дом, если двоюродный дядя немедленно не подпишет указ о передаче им власти и не переберется в замок младшей сестры. Разумеется, он все подписал и даже сумел отправить в безопасное место семью, а сам вдруг шагнул под опускавшиеся врата. Так рассказывали очевидцы, но никто из его потомков не верил. Не способен был их прадед на такую слабость, и только теперь Лиа задумалась, не имелось ли у Кайеров уже тогда браслета или иной вещицы, подобной той, какую она 5 лет носила на запястье. «Все готово!» Через 2/3 часа появился в беседке Джарвис. «Отмачивать пришлось. А ты одна сидишь?» «У них срочные дела», — спокойно отозвалась девушка. «Скоро придут». «Понятно», — усмехнулся маг, сел к столу, налил холодного сока и с удовольствием выпил. «Давненько я ничего не мыл, даже хватку подрастерял». «Я о них думала», — поняв, о чем он вспомнил, вздохнула Лиа. «И боюсь, мне никогда не научиться так жить». «И я сначала не мог, но ко всему привыкаешь, когда есть ради чего. Вечера в Белой Цитадели были наградой за все дневные трудности. Они всегда ужинают вместе, и почти каждый вечер в доме отмечается маленький праздник. То день рождения, то свадьба, то солнцеворот или сбор урожая. За общими столами никто не обижен, все поровну, и каждому достается доброе слово и заботливое внимание». Много шутят, поют, танцуют, по-братски делят пироги и редкие там сладости. Первое время мне этого очень не хватало. Уже готов был вернуться, отработать вину, чтобы приняли назад. Останавливало лишь одно — понимание, что и в следующий раз, в подобном случае, я поступлю так же. Лиа только тихонько вздохнула. «А что тут скажешь? Он все сделал правильно, хотя и пошел против друзей и вместо награды получил наказание». Несправедливое и оттого еще более жестокое. Как не обидно, но справедливость вообще где-то загуляла, раз позволила Кайру так легко лишить ее самых дорогих людей. «Мы вернулись», — сообщил Эгрис, заглянув в беседку. «Готово?» Графиня молча кивнула и направилась к выходу. Хотелось как можно скорее покончить с этим делом и оказаться в доме Джара, в комнатке, где в окна заглядывают пышно цветущие кусты душистого шиповника и белой калины, в которых по вечерам зажигаются звездочки светлячков. Ей нужно было многое вспомнить, переосмыслить по-новому и объяснить себе все происшествия и случайности, несуразности, которых Лиа раньше просто не замечала. В укрытии пахло цветами, мылом и свежестью. Горели тонкие восковые свечи и стояли перед алтарем кувшины с маслом и вином. «Унеси!» — вздохнув, попросила Лиатия, следовавшего за ней по пятам учителя. «Алтарю ничего не нужно. Абсолютно. Даже света, он только для нас». Маги убрали подношения проворно, как вымуштрованные слуги, и встали по сторонам от алтаря, надеясь увидеть как можно больше. Но девушка ничего не стала им говорить. Она и сама не знала, как произойдет общение с артефактами, хранящими волю создавшие их расы. Все ее предки, бывшие предшественниками Лиатии на посту хранителя, находили собственные способы и слова. Встав вплотную к нише, она бережно прикоснулась ладонями к изумрудам и перитам, невероятным образом вплавленным в серое тело цельного камня. На первый взгляд кристаллы были расположены хаотично, но Лиа знала, что во всех 37 хранилищах алтарные ниши абсолютно одинаковы. Вздохнув в последний раз и отбросив тревогу, новая хранительница шагнула на широкую нижнюю площадку, как на ступеньку крыльца. Замерла, почти касаясь лицом прохладной стены и стараясь совместить камни, прижала к изумруду левую руку с кольцом, а правую ладонь положила на перит, расположенный между трех разных камней, и послала мысленный зов артефакту, вмурованному где-то в неведомых глубинах хранилища. Несколько секунд ничего не происходило, но Лиа упорно повторяла и повторяла на разные лады свой призыв, отчетливо понимая, что отступать ей некуда. Внезапно камни словно ожили, потеплели, и по телу как будто судорога прошла, но тотчас исчезла. А потом вдруг стало жарко, и Лиа, скосив взор, обнаружила у себя за спиной серую поверхность неведомо откуда возникшей стены. Девушка невольно встревожилась, но в этот миг камень перед ее лицом словно растаял, и в его глубине появилось строгое и непривычно красивое лицо сына древней расы. «Чья ты дочь?» — возник в голове чужой голос. «Рассельены!» «Что с ней случилось?» «Ушла к теням за отцом». Лиа старалась говорить про себя, но ей не всегда удавалось, и она едва слышно шептала, чтобы не сбиться с мысли. Они были связаны, а он погиб, пытаясь открыть проход из замка. «Кто закрыл замок? Почему ты пришла к этому алтарю?» «Кайер, он хотел на мне жениться, но поступил нечестно, надев на меня браслет покорности. Родители пытались меня увести, а этот алтарь находится в городе темных магов, и они готовы меня защищать». «Им нужно доказательство?» «Да, добавить немного силы источнику». Некоторое время он молчал, потом также бесстрастно произнес: «Добавлено, твоя защита усилена. Будь осторожна, ты последняя из рода хранителей». Светлое оконце погасло так же стремительно, как и появилось, и в нише стало почти темно, только светился алыми и зелеными глазками выложенный из самоцветов узор, не имеющий для непосвященных никакого смысла. А потом за спиной Лиатии начало медленно светлеть, и она поспешила обернуться. И к тому моменту, как призрачная преграда растаяла окончательно, девушка успела стереть невольные слезинки и выдавить на губы бледную улыбку. Но обмануть учителя не удалось. «Как ты себя чувствуешь?» Окинув ученицу проницательным взглядом, Джар подал ей руку и помог выйти из ниши. «Хорошо», — поспешила успокоить магов Лиатия. «А вы что-нибудь заметили?» «Конечно!» — не скрывая радости, широко улыбался Эгрис. «И весь Гайртон наверняка уже ощутил. Поэтому вам нужно отсюда уходить. Мы задержим любопытных». «Жаль, нельзя порталом!» — схватив девушку за руку, Джарвис ринулся прочь из хранилища. Он шел очень быстро, почти бегом, но направлялся не к домам, а вглубь рощи, и тащил за собой ученицу, ни на секунду не выпустив ее ладони. Лиа бежала за ним, думая только о том, как бы не споткнуться, и радуясь в глубине души, что послушала Санди и надела харкасское платье, едва доходящее до щиколоток. В длинном ей вряд ли удалось бы двигаться так проворно. «Кажется, успели». Остановился Джарвис минут через пять, создал небольшую темную коляску с крыльями и парусом, и Лиа торопливо полезла на заднее сиденье. Мак сел впереди. Повозка взмыла вверх и, огибая хранилище по широкому полукругу, направилась к его дому. Почти минуту Джар молчал, потом обернулся и осторожно спросил: «Тебе разрешено кому-либо рассказывать, как ты это сделала?» «Нет», — вздохнула девушка, понимая, как не хотела бы сама в подобной ситуации услыхать такой ответ. «Тогда держись и не соглашайся ни на какие предложения. темные маги как дети и видят в тебе сейчас только новую интересную игрушку». Вскоре они вышли на знакомый ей балкон и сразу же обнаружили, что Джар не зря волновался. И Эгрис, и Бензор уже ждали их в небольшой гостиной. «Покажите руки, ваша светлость!» Учтиво, но непреклонно попросил глава гильдии, едва девушка оказалась в комнате. «Пожалуйста», — сразу сообразив, что он заподозрил, протянула обе ладони графиня. «Только не называйте меня светлостью». «Тогда милостью», — буркнул он, вместе с казначеем бдительно разглядывая ее пальцы. «Вам бессмысленно изучать жизнь кухарок и горничных. Для понимания политических интриг и международных проблем вовсе не нужно умение варить суп». Теперь я ясно осознал, почему именно герцог Брафордский и его потомки столько лет были хранителями тайны алтарей. Ваше герцогство находится почти в центре нашего материка, и все важные события, произошедшие во всех примыкающих странах, непременно становятся известны в Югрете. Немного не так, усмехнулась Лиаттия, решив пока отдать им малое ради сохранения большего. Но не сразу. А понемногу, иначе магистры никогда не оценят подарок. «А как?» Мужчины даже дыхание затаили, и Леа на миг почувствовала себя жестокой кокеткой, морочащей головы сразу трем ухажерам, как сегодняшняя ученица. «Это тайна», — словно нехотя сообщила она и вздохнула, «хотя некоторые современники моего прапрадеда все видели своими глазами и даже записали, только не сумели правильно понять». «Я знаю на зубок жизнеописание первого герцога Брафордского», — задумчиво уставился на нее Бензор. «Изучил все старинные летописи и книги. Почти 2000 лет назад наступило смутное и тревожное время. Магическая энергия, до той поры струящаяся над миром свободно, как ветер, вдруг иссякла, и лишь источники еще давали немного энергии. Древние расы, о которых не осталось никаких достоверных сведений, только путанные легенды — разом куда-то исчезли вместе с самыми сильными человеческими магами, а развитие ремесел, науки и магии оказалось резко отброшено назад. Исчезли удобные летающие ковры, кресла и лодки, портальные амулеты стали неимоверно дороги и заряжались почти месяц вместо пары часов. Впрочем, все это вы знаете. И когда прошел слух, что Терсна из ручья, терявшегося в непроходимых болотах, вдруг стала полноводной рекой и уже образовала большое озеро, туда отправился на разведку отряд авантюристов из разных королевств во главе с молодыми аристократами. Они мечтали найти новый источник и построить город. В пути им встретились всевозможные трудности и враги, и многие повернули назад или заплутали в лесах. В ту весну до берегов Горнео дошел только граф Брафорд со своими людьми. А когда на следующий год сумели добраться его друзья и соперники, на холме уже вовсю шло строительство первого замка, и воинам нового герцога помогали толпы пришедших на вольные земли простолюдинов и молодой, но сильный придворный маг. Вот про него известно очень мало. Никто так и не описал внятно, откуда он взялся и куда делся через несколько десятков лет. «Очень точно», — кивнула Лиаттия и не выдержала, бледно усмехнулась. «Осталось только сделать правильный вывод, и вы поймете, что по-другому просто не могло быть». «Выводов делали даже не десятки, а сотни», — разочарованно скривил губы казначей. «Многие пытались понять, как вышло, что самые сильные и опытные воины вернулись ни с чем». А юный Брафорд, не участвовавший до этого ни в одной стычке, успешно добрался до озера и сразу же наткнулся на источник. Некоторые даже подозревали его в сговоре со своим придворным магом Мигелисом, но вынуждены были сдаться перед силой неопровержимых фактов. Слишком много было свидетелей, плывших вместе с магом на одном судне из Бакарта и позже пробиравшихся с ним через леса и перевалы. И абсолютно все видели, что к тому времени, как они достигли Югрета, граф уже успел объявить себя герцогом и начать строительство. Поэтому ни один вывод до сих пор не считается истинным. Всегда находится какой-то довод против. И все же он есть. И ты сам минуту назад сказал главные слова, которые являются ключом к разгадке. «Ты можешь их повторить?» — подался вперед Бензор. «Подожди!» остановил его глава гильдии. «Оставь это на завтра. Сейчас есть более важное дело, и разговаривать о нем мы будем не здесь. По моим счетам шарят уже не менее 5 поисковиков, и долго их удерживать я не смогу. Поэтому мы уходим, а вы забирайте Санди и отправляйтесь в путь. Вот письмо. Прочтешь позже». Он достал листок бумаги, что-то торопливо написал и, ловко свернув его треугольничком, бросил Джарвису. А потом подхватил под руку казначея, и магистры исчезли, словно были фантомами. «Жаль, не придется погулять по Гайртону». Направившийся к двери маг вовсе не выглядел раздосадованным, скорее озабоченным. «У тебя 5 минут на сборы. Санди поможет уложить все вещи». Лиаттия неспешно направилась следом, хотя совершенно не понимала, почему они должны куда-то бежать и чего опасается глава гильдии. Неужели и у него, как у обычных правителей, тоже есть недоброжелатели, мечтающие занять самое большое кресло в главном зале? «Давай быстрее!» — в дверях налетела на нее травница. «Умойся и переоденься, платье на кровати. Вещи я уложила, сейчас еще корзинку со снедью соберу». Последние слова донеслись до Лиаттии уже из кухни, и она невольно заторопилась, заражаясь тревогой Сандии. «Значит, им и в самом деле грозит опасность, раз та носится по дому, как молоденькая девчонка, и ничуть не огорчена, что снова нужно бежать куда-то на ночь глядя». В этот раз летающая повозка, ожидавшая их на балконе, была вдвое больше прежней, и в ней разместилось 2 удобных диванчика и стоящее к ним спиной глубокое кресло для мага. «Можете отдохнуть», — сообщил он, закрывая дверцу, а в следующее мгновение за окошками вместо резко рванувшейся вниз освещенной двери в гостиную вспыхнули яркие светлячки первых звезд. «Да вроде не устали», — пробормотала знахарка, устроившаяся напротив Леа, и тут же сладко зевнула. Хотя день и правда был хлопотный, а через полминуты задышала мирно и ровно, как дышат только спящие люди. «Лиаттия!» — маг повернулся к ученице вместе с креслом. «Нам нужно поговорить без свидетелей. Как твой учитель, я отныне за тебя отвечаю и должен знать, как и чем тебе помочь. Ты ведешь себя очень неосторожно. Впервые видишь людей и начинаешь открывать им весьма серьезные тайны». «А ты им не доверяешь?» — испытующе смотрела на спасителя графиня. «Доверяю, потому и молчал. Но и кроме них найдется очень много желающих узнать как можно больше о твоих возможностях. В мире, где магия постепенно угасает, легко открывающие и закрывающие источники человек становятся дороже любых сокровищ и дворцов. Поэтому мы и убегаем?» «Да. Эгрис ведь сказал, что кто-то пытается вскрыть его щиты. Маги видели, как он направляется к алтарю, а резко возросшую мощь источника заметили почти все». У одних запищали быстро зарядившиеся обереги, у других ярче вспыхнули светильники, у третьих начали греться амулеты, показывающие близость источника. И едва кто-то вспомнит, что главу видели рядом со мной и девушкой, как нас обязательно свяжут с произошедшим. «А если мы убежим, то разве уже не свяжут?» — задумалась его ученица. «Эгрис и Бензер — сильные магистры и опытные интриганы», — усмехнулся Джар. «У них всегда приготовлено несколько версий произошедшего, и я не сомневаюсь, что они сумеют все объяснить так правдоподобно, что комар носа не подточит. Но нам на всякий случай лучше находиться подальше. Твоя защита вызывает интерес и законное недоумение магов, ведь бедным харкаскам никто и никогда не кастует огненные щиты». «Кстати», — невольно вздохнула графиня, «защиту он мне увеличил и велел быть поосторожнее». «Кто он?» Глаза мага на миг изумленно расширились и тут же стали подозрительными. «Дух Источника. Так мы называем. Он помнит все события и может отличать правду от лжи, поэтому обмануть его невозможно. И если однажды меня или другого хранителя приведут туда силой и заклинанием, либо зельем заставят открыть Источник, он просто не отзовется. Хранителя можно даже убить. Духа этим не проймешь. Он не живое существо, а память древнего мага. «Сейчас я посажу лодку в безлюдном месте и проверю твою защиту», — помолчав, решил Джар, но Леа решительно запротестовала. «А вдруг на тебя налетит негасимый огонь или какая-нибудь гниль? Ведь всем известно, что в древности маги были намного сильнее и знали неизмеримо больше. К Куда мне тогда бежать и как спасать тебя и Санди? Возможно, ты права, нехотя согласился учитель и упрямо вернулся к прежнему разговору. Тогда расскажи мне, чем ты хотела поделиться с главой гильдии, и я сам решу, нужно ли рисковать или можно подождать.